11 цифрами в твоем безумно умном телефоне. Мне надоело бежать, ведь понятно, понятно, что уже не догонят. Меня не догонят. Мне надоело пить чай или кофе, или пиво, и смотреть прогноз погоды. Мне надоело даже то, что надоело это все, и наплевать на время года. Не надо дождя сейчас, и солнца не надо, небо, река, где твои берега, да мой покой. Не надо дождя сейчас. Не надо думать о плохом, не надо тех, кто не знаком, и кто знаком, не надо тоже. Не надо шепотом кричать, не надо сердце выключать и быть на дерево похожим. Не надоело пить чай или кофе, или пиво, и смотреть прогноз погоды. Не надоел свет фонаря, меня не радует заря, и наплевать на время года. Не надо дождя сейчас, и солнца не надо, небо, река, где твои берега, да мой покой. Не надо дождя сейчас, жары не надо издалека, и жутва облака, это мы с тобой, с тобой. Не надо дождя сейчас.